Эпилог. Это была очень долгая и непростая зима. Мы узнавали друг друга заново. Привыкали, притирались, учились взаимопониманию и искали компромиссы. Путешествовали по континенту и даже заглянули в соседние миры, когда я заикнулась, что хочу опробовать свои силы в создании порталов. И дракон меня поддержал. Герман не стал в одно мгновение ангелом во плоти, но исчезло то главное, что мешало нам просто быть рядом и нормально общаться. Аура неконтролируемого ужаса у меня и презрение с его стороны. Теперь в каждом взгляде, в каждом жесте и слове Германа проскальзывали нескрываемые нежность, забота и любовь, которых дракон ничуть не стыдился. Наоборот, он гордился своими чувствами. Еще больше он гордился мной. Не идеальный, но неповторимый. Неблагородный по рождению, но порядочный в словах и поступках. Глупый по меркам высшего общества, но истинно мудрый по жизни. Все это были его слова. Кроме слов были и ухаживания, и подарки. Не всегда дорогие, порой очень смущающие, но неизменно очаровательные и подкупающие своей искренностью. Но самое главное — были поступки. Герман больше не тиранил слуг и не презирал окружающих, не старался контролировать каждый мой шаг, без возражений отпуская на выходные Крайвер, а еще основал фонд помощи попаданцам и на очередном совете драконов предложил закон об отмене принудительных браков в драконьих кланах. Крылатая раса уже многие сотни лет не стояла на пороге исчезновения, и, по сути, эта традиция давным-давно стала жутким анахронизмом. Все эти поступки характеризовали Германа с совершенно новой для меня стороны, и я сама не заметила, когда перестала скрывать собственные чувства. Да, я полюбила. Мужчину, пробравшегося ко мне не только в мысли, но и в самое сердце. Когда? Боюсь, на этот вопрос не было однозначного ответа. Начало наших отношений и правда получилось совершенно не таким, о котором можно было мечтать, но пережитые невзгоды не отвратили, а лишь помогли нам присмотреться друг к другу получше. И понять, что даже у хаоса есть чувство юмора. Иначе почему все сложилось именно так, а не иначе? Мы поженились весной, как Герман и планировал изначально. Это была пышная свадьба с сотнями высокопоставленных гостей. Императорская чета не присутствовала лично, но отправила нам поздравление и подарок — статуэтку, которую я абсолютно случайно разбила на сотни крохотных кусочков во время распаковки. Райвер грустила больше всех, ведь Герман отобрал у нее самое ценное — толкового секретаря. Но загадочно улыбающаяся мистри Еванши заверила моего обожаемого декана, что вскоре все изменится, и на мое место придет не менее толковый парень. И улыбалась при этом старший секретарь Академии так многозначительно, что мне тут же захотелось взглянуть на этого парня. Но буквально одним глазком и на секундочку, ведь у меня уже был свой. Все еще немного вредный. Слегка высокомерный и самую капельку несносный, но уже бесконечно родной и любимый. Мне хватило зимы, чтобы признать, что сказанные в то утро слова — не пустой звук. Он делал меня счастливой. Каждую ночь, каждый день, каждый час. И был счастлив сам. Мой мужчина. Мой драконище.